Монастыри в Белом городе. Высокопетровской. Степенная книга повествует, что за несколько времени до кончины первого митрополита московского святого Петра великий князь Иван Данилович Калита, проезжая берегом реки Неглинной мимо Высоцкой слободы, принадлежавшей по преданию боярину Кучко, внезапно увидал на месте этой слободы высокую гору, покрытую снегом, который вдруг растаял, а затем исчезла и гора. Князь рассказал об этом видении святому Петру и услыхал от него такое объяснение. «Гора высокая — это ты, князь, а снег — я смиренный. Мне прежде тебя должно отойти из всей жизни». В память этого случая великий князь Иван Данилович построил на месте видения церковь в честь боголюбской иконы Божией Матери. Церковь эта сделалась впоследствии основным храмом существующего ныне Высокопетровского монастыря на Петровке, основание которого принадлежит великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому. Примечание. Монастырь основан им по возвращении из Куликовской битвы в 1380 году. Конец примечания. Первым игуменом монастыря был Иоанн, известный установитель общежития монахов в Москве, безуспешно искавший себе впоследствии сан митрополита, соперничая с переяславским архимандритом Пименом. В 1505 году Петровский монастырь был весь перестроен и при этом случае наименован в честь святого Петра митрополита, которого мощи незадолго перед тем были обретены. Петровским на Высоком. Несомненно, что перестройка монастыря была вызвана или разорением монастыря татарами, или повреждением его от большого пожара, случившегося в 1492 году. Петр I, вступив на престол, приказал в 1690 году возобновить храм во имя святого Петра митрополита, соорудить новый храм вместо древнего над гробами убиенных в стрелецкий бунт родных дядей его, Ивана и Афанасия Кирилловичей Нарышкиных, и соорудить еще третий храм во имя преподобного Сергия Радонежского в возблагодарение, вероятно, семиугоднику за спасение в обители его от неминуемой смерти. Тогда же сооружена нынешняя колокольня с кельями и монастырь, огражден ныне существующими стенами. Нарышкины погребены в холодном храме Боголюбской Богоматери. Здесь, по обеим сторонам, стоят ряды каменных, соединенных между собою памятников, точно таких, как в Архангельском соборе, с поставленными на них черными дощечками. На эти дощечки перенесены, в сокращении, старинные надписи, иссеченные на памятниках внизу, в головах. Всех рядов 6, памятников 18, по правую сторону 3 ряда, или 9 памятников мужского рода, по левую также 3 ряда, 9 памятников женского рода. Между прочими Нарышкиными здесь погребен и отец Натальи Кирилловны, Кирилл Полуэктович. Во время стрелецкого бунта, когда были убиты его сыновья Иван и Афанасий, злодеи заставили старика принять монашество, сослав его в Кириллов монастырь. После мученической смерти сыновей он прожил еще 9 лет. Где он провел эти 9 лет, неизвестно. До нашествия французов в Москву все памятники Нарышкиных были покрыты красным сукном, но в приход французов сукно было похищено. Некогда в ризнице монастыря находились парадные покровы, всех их было 9. Покровы были малиновые и зеленые, бархатные, обшитые серебряными тонкими круглыми бляхами величиною с большое яблоко. В 30-х годах нынешнего столетия на каждом памятнике стояли образа святых, соименных погребенным в могиле. В 1812 году французы, думая найти сокровища в гробах, разломали памятники и осмотрели могилы. Надписи на некоторых памятниках тоже истреблены французами. В настоящее время в монастыре две церкви – Боголюбской Божией Матери и святого Петра Митрополита, построенная в 1505 году, и 4 предела – во имя Толькской Божией Матери. Примечание. Сооружен статсдамою Настасьей Кирилловной Нарышкиной в 1744 году. Празднование Толкской иконе Божией Матери совершается 8 августа. Конец примечания. А также преподобного Сергия Радонежского, святого Алексия Митрополита и святого Митрофана Воронежского. В монастыре имеются две чудотворные иконы Божией Матери, Казанской и Боголюбской. В храмах иконостас древний, но поновлен, утварь и ризы богаты.